В тот день в магазине был переучет. Бухгалтер должен был произвести оценку непроданного товара. На кое-какие модели часов фирма разрешила сделать скидку. В общем, я точно не знаю, но что-то в этом роде. Сначала бухгалтер работал один. Охранника в этот день отпустили. Охранная система в магазине была надежная. Просто так вломиться никто не мог. Дверь открывалась только изнутри. К тому же в зале работала видеокамера. Она и зафиксировала, как бухгалтер открывал витрины и доставал оттуда все драгоценности. Там были дамские часики стоимостью в полмиллиона долларов. Белое золото с бриллиантами. Всего было украдено украшений на 3 миллиона долларов. Это по самым скромным оценкам, считая только золото, платину и драгоценные камни. — Значит, Стефана ограбил бухгалтер, — уточнила я. — Да, — ответила Элла, качая ногой. — Это явствовало из киносъемки? — Не только. В этот день у продавщиц был выходной, но одна из них оказалась в магазине. Позже выяснилось, что бухгалтер звонил ей домой со своего мобильника. Очевидно, они все провернули на пару. «Так-так», — произнесла я с интересом, — «и что говорит эта девушка?» «Девушка ничего не говорит», — ответила Элла сухо. «Девушку нашли в магазине, застреленной. А бухгалтер испарился вместе с драгоценностями. Хороший человек, пристрелил женщину, чтобы под ногами не мешалось. Я откинулась назад и чуть не повалилась на спину, забыв, что сижу на кровати, а не на стуле. — Из чего ее убили? — спросила я. — Из пистолета. — Ясно, что не из гранатомета. — Что это было за оружие? Элла зевнула. Рассказ ей явно наскучил. — Это было официальное зарегистрированное оружие, которое Стефан купил для охранника. Пистолет с глушителем лежал обычно в сейфе. Охранник брал его только тогда, когда работал в зале. — С глушителем? — переспросила я. — Ну да, — нетерпеливо подтвердила Элла. Я задумчиво выпятила губы. — Очень интересно. Я думала, что это оружие киллеров, а не добропорядочных бизнесменов. — Стефан очень деликатный человек, — объяснила Элла. — И поэтому ему понадобился пистолет с глушителем, — уточнила я. — Прекрати! Она вспыхнула, но быстро взяла себя в руки. Он не хотел пугать прохожих пальбой, если в зале начнут происходить незапланированные события, — объяснила Элла. — Ага, — сообразила я и тут же нахмурилась. — Постой. Обычно бывает наоборот. Люди, которых грабят, стараются привлечь к себе внимание. Элла мученически вздохнула. — Слушай, ты часом не из милиции? — спросила она. — Они тоже Стефана этим вопросом задолбали. — Год прошел, — напомнила я. — Дело-то уже закрыто, наверное? — Закрыто, — согласилась Элла неохотно, встрепенулась и добавила. — Но сколько крови оно стоило Стефану! — Так какова развязка? — спросила я. — Похищенное нашли? — Нет, — ответила Элла. — Испарились драгоценности вместе с бухгалтером. — И куда все делось? Элла снова пожала плечами. — Загадка. Я подумала и спросила, а где в это время был Стефан? — Стефан был со мной, — отчеканила Элла злобно. — Как это предусмотрительно с его стороны! — Не удержалась я от иронии. Элла набрала в грудь побольше воздуха. Я в ужасе зажмурилась. Буря! Скоро грянет буря. Но буря не грянула. Элла почему-то передумала, выпустила часть воздуха и терпеливо объяснила. Все вышло случайно. Макса не было в Москве. Генриетту я отвезла к маме. Ну и позвонила Стефану. — Сама позвонила, — вызывающе уточнила Элла, подняв вверх указательный палец. — Он не напрашивался. — Вы встречались Здесь? Ну что ты? Элла неловко передернула плечами. Здесь слишком много людей, которым нечего делать. Ты про Сашу? Догадалась я. Про него. Злобно подтвердила Элла. У меня такое отвратительное чувство, будто он за мной следит. Шныряет поблизости, как кот. Значит, вы встречались не здесь, оборвала я ее непочтительно, в нашей городской квартире. А время помнишь? То-то и оно, что помню, ответила Элла твердо. Стефан в тот день был без часов и перед уходом спросил у меня, который час. Было без 9:05. А девушку убили не позже 9:30. Я немного подумала и небрежно спросила, — Слушай, а ты ему часом алиби не создаешь? — Прекрати! — взвела Селла. — Если хочешь знать, Стефан в милиции даже не упомянул, что со мной был. Сказал, что ездил по городу, катался. Конечно, его и так подозревали. А после такого ерундового объяснения стали подозревать еще сильней. Если хочешь знать, я сама пошла к следователю и все рассказала. Вот. «Джентльмен», — похвалила я. «А что, нет? Кстати, следователь мне тоже не поверил. Очень разумно с его стороны». «И допросил консьержку», — договорила Элла торжествующе. «И она подтвердила, что видела Стефана выходящим из лифта ровно в 9:00. Они даже парой слов перекинулись». «Ну, консьержке можно заплатить», — предположила я, глядя в потолок. Элла вспыхнула. — А соседям, с которыми он столкнулся во дворе? — Были еще и соседи, — пробормотала я. — Да, представь себе. Я не посмела выспрашивать дальше. Всякому любопытству есть предел, как и всякой откровенности. Несколько минут мы молчали. Потом Элла робко дотронулась до моей руки и попросила: — Не уподобляйся Максиму. «Хорошо. Он ненавидит Стефана просто за то, что он красивый, умный, обаятельный мужчина. А знаешь, я думаю, что ты недооцениваешь собственного мужа», — откровенно высказалась я. «Максим не баба, чтобы питать антипатию к смазливому сопернику. Максим — умный и дальновидный человек, скажу откровенно. Мне тебя жаль. Ты не видишь, что рядом с тобой достойный мужчина, который к тому же любит тебя. Впрочем, это не мое дело. Извини». Элла вздохнула, глядя перед собой остановившимся взглядом. «Ладно», — сказала она наконец и поднялась с кровати. «Давай спать». «Давай», — не стала возражать я. «Спокойной ночи». «Тебе того же», — ответила я с некоторым подтекстом. Подтекст был такой: «Хорошо подумай, девочка моя». Но Элла, похоже, никакого подтекста не заметила. Кивнула мне растрепанной головой и, тяжело ступая, двинулась к выходу. Вышла из комнаты и тщательно притворила за собой дверь. Спала я плохо. Уж не говорю о том, что события прошедшего вечера дали мне хорошую пищу для размышлений. Я проворочилась в постели 2 часа, соображая и прикидывая, чем я могу помочь достойному человеку Максиму, который не выдерживает внешнего сравнения с болотной нечистью по имени Стефан. «И имя-то какое вычурное!» — подумала я с ненавистью, осознав, что помочь Колобку не могу ничем. Обхватила подушку и заснула. Посреди ночи меня разбудило что-то похожее на хлопок. По-моему, таким образом в кино озвучивают пистолетный выстрел. Я обмерла. Несколько минут лежала неподвижно, прислушиваясь к тому, что происходит в доме. Но в доме царила сонная тишина, и я успокоилась. Перевернулась на другой бок. Устроилась поудобней, но не успела я погрузиться в дремоту, как снова услышала глухой хлопок. На этот раз он сопровождался хриплым мужским хохотом. только неслись эти звуки снаружи, я вскочила с постели. Путаясь в широкой ночной рубашке, подбежала к окну и выглянула на улицу. Дворовые фонари тускло освещали узкую дорогу между домами. Из моего окна был хорошо виден дом отставного военного хирурга Саши, а также часть дома, принадлежавшего таинственному лицу, не входившему в контакт с жителями поселка. Окна Сашиного дома были темными, а вот окна дома таинственного лица были ярко освещены. Высокий забор не давал возможности рассмотреть, что происходит во дворе, но мне показалось, что я уловила хриплый мужской смех и несколько отрывистых восклицаний. Веселятся, надо полагать. Я вернулась в кровать. Поворочилась еще немного, подумала, что хлопнуть могла и пробка от шампанского, успокоилась и уснула.